Глава 13. Марика. «Мамочка, как вкусно!» — лопотала сонная дочка. Я с умилением смотрела на нее. «Такая крошечная, моя полная копия. Маленький ангелочек среди большого города. А позади нее хмурый молодой человек, что смотрел с подозрением. Я рада, что тебе нравится, солнышко. Я постараюсь привозить такое почаще». Спокойно ответила я. Взгляд брата нервировал. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с тем, какой был у Беркута. Но, тем не менее, сути дела не меняло. Там меня словно ледяным ушатом воды окатили. «Ты ничего не хочешь мне рассказать про твою работу?» Вскрестил он руки на груди. Этот допрос от, по сути, ребенка раздражал и нервировал. Я, быть может, и не обращала бы на него внимания. Но после того, как сегодня столкнулась с отцом своего ребенка, была несколько напряжена, мягко говоря. «Леша, мы сейчас не будем это обсуждать», — спокойно ответила я. Кожу все еще жгло, внутри поселилась тревога, а меня катало на волнах от полной уверенности, что я со своей семьей под защитой, до чувства непередаваемой опасности. Но по сути, что может сделать мне Беркут? Раскопать, где и с кем я живу, как работаю. Даже если он узнает про мою дочь, я даже не представляю, что может натолкнуть его на мысль об отцовстве. «А когда? Я видел тебя на фото в одном из каналов и хочу знать, что за работа у тебя такая?» Сорвался на крик он. Сонная Мия дернулась и с опаской уставилась на своего дядю. Они были не разлей вода с самого детства. «Еще бы!» Ведь он проводил с ней львиную долю времени, пока я работала. Моталась по делам опеки и прочему. Можно было сказать, что первым словом моей дочери только по счастливой случайности стала мама, а не Ляля. Так она звала его с детства. Я взяла сонную малышку на руки. Я сказала, что мы поговорим об этом позже. Но я тебя хочу предупредить, чтобы ты не делал выводов, о которых потом придется пожалеть. А еще не вздумай наговорить мне того, за что потом будет стыдно. Мой голос звучал строго. Брат сразу же приосанился. Но надо было понимать, что этот бунт придется гасить в зародыше. Что за канал он вообще видел? И где? Нет, дом хозяина часто снимали в разных фотосессиях. А его антураж не раз становился местом каких-то мероприятий и даже производства фильмов. Но никогда персонал не участвовал в этом. Со всеми нами был подписан договор о неразглашении, не говоря уже о том, что он работал с обеих сторон. На нас могли устроить охоту папарацци, и все это понимали, так что наши личности держали службы безопасности в большом секрете. То, о чем говорил брат, скорее всего, утечка, незапланированная и более чем спорная. Мне надо узнать, откуда и отправить соответствующую информацию ребятам. Мало ли... Хозяин строго следил за конфиденциальностью всего происходящего. Он как-то обмолвился, что это в первую очередь из-за нас. Мы приносим в его жизнь праздник и радость. Антураж, который позволяет ему чувствовать себя кем-то особенным и не выпавшим из творческой обоймы. «Мари, когда тебе за 70, и ты всю жизнь жил в театре и театром, то нет никакого желания менять фейерверк красоты на унылую пенсию с санаториями. Да и зачем? Но вот подставлять вас я не намерен». А дальше шли справедливые рассуждения, что засветившись раз в таком месте, потом человеку будет непросто отмыться. И я полностью согласна с ним. Один взгляд Беркута чего стоил. Он же как раз и вынес мне приговор. Такая, то есть продажная и развратная, шлюха, что ублажает престарелого эксцентричного старика. Никак не меньше. Точнее, главное среди шлюх – бриллиант. Я пошла укладывать дочь. Это случается довольно редко, так что я наслаждалась общением с ней. Каждая проведенная минута вместе у нас на вес золота. Она доверчиво жалась ко мне. Лопотала свои рассказы про садика друзей. Показывала все игрушки по кругу. А потом заснула, мило приоткрыв ротик. Она не была похожа на Беркута в общепринятом смысле. Белокурые волосы, светлые глаза и в целом кукольная мордашка выдавали в ней мини-копию меня. Но было что-то такое неуловимое. Это сложно описать словами. Просто очень часто становилось понятно, что она его дочь. Мимикой, взглядом, всплесками характера. Я мало знала Кирилла, но он так ярко отпечатался в сознании, как будто появлялся в нашей жизни регулярно. Когда Мия уснула, я вышла из комнаты и сразу же столкнулась с братом. Тот времени не терял, а молча протянул мне свой мобильный. Тяжело вздохнула. Разговора не избежать. А я так хотела переключиться и подумать, прикинуть, чем нам может грозить появление отца Мии, и хотя бы предположить варианты, на всякий. Но как только я увидела фото на экране, все это вылетело из головы, потому что в одном из каналов социальной сети имелась целая статья, посвященная развратному месту старого извращенца. И фото там тоже были. Очень много фото. А еще лично мне стало понятно, что слила их в сеть моя приятельница Вика.